Друг мой тихий, друг мой дальний, посмотри, я холодный да печальный свет зари. Я напрасно ожидаю божества, в бледной жизни я не знаю торжества. Над землею скоро встанет ясный день, и в немую бездну канет злая тень. И безмолвный, и печальный поутру, друг мой тайный, друг мой дальний, я умру.